Глава 9. Отец и сын. Джордж никак не мог понять желания отца. Напрасно спрашивал он себя, почему отца так заинтересовал его сон. Однако, подчиняясь этому желанию, он рассказал все с подробностями, уже известными нашим читателям. Джон Малькольм выслушал его с большим вниманием и, когда он закончил, спросил. «Если я правильно понял, женщина была в маске?» «Да, батюшка. Ты несколько раз просил ее снять маску, но получал отказ». «Да. Не помнишь ли ты, какой последний поступок этой женщины был в твоем сне?» «Она дала мне понюхать платок с острым и резким запахом». «Ага!» — вскричал Джон Малькольм. «Я был в этом уверен». «В чем уверены, батюшка?» — спросил Джордж, сильно заинтересовавшись. «В том, что ловкая женщина усыпила тебя одним наркотиком, который в соединении с местными травами широко распространен до сих пор в Индии». Джордж улыбнулся. «Женщина, о которой вы говорите, существовала только в моем воображении. Это был только сон, иллюзия». «Мальчик мой», — улыбнувшись, ответил судья, — «иллюзия существует только в твоем воображении. Ты оказался в руках ловких людей, которые заставили тебя поверить, что это был сон». Джордж устремил на отца удивленный взгляд. «У меня оказались достойные противники», — продолжал старик. «Они одарены огромной силой воли. Они очень сильны». «Все это не было сном, дитя мое. Твое приключение произошло на самом деле. Таинственная женщина в маске существует. Я давно ищу ее, потому что подобные приключения случались не только с тобой». «Неужели?» — пробормотал Джордж с удивлением, которое легче понять, чем описать. «Да», — продолжал Джон Малькольм, «немало наших молодых людей воображали себя попавшими в рай на один час». «Как?» — вскричал Джордж. «Неужели на самом деле существует богатая, могущественная женщина, удовлетворяющая без малейшего стыда свои странные минутные капризы?» «Почему бы и нет?» «Это чудовищно!» «Свет полон чудовищных идей. Вспомни школьные уроки истории. Вспомни о мрачной Нельской башне. Там царица завлекала в свой замок красивых молодых людей и тоже носила маску. А ее любовь оканчивалась убийством. Кровь после оргии. Благодарение Богу, индийская Маргарита Бургундская менее кровожадна и жестока. Она не убивает своих любовников, а только усыпляет их». «Выходит, что это был не сон?» — прошептал Джордж Малькольм. «Конечно. Эта женщина необыкновенно хороша», — сказал молодой человек и прибавил еле слышным голосом. «Мне бы очень хотелось снова увидеть ее». Судья сделал порывистое движение. «Ты не можешь ее любить. Ты даже не видел ее лица». «Да, конечно, но в ней есть что-то очаровывающее. К счастью, ты ее больше не увидишь». «Кто знает. Эта вся чертовщина пройдет, когда ты увидишь Марию Бюртель, которая, я надеюсь, станет твоей женой. Тогда ты поймешь, что твое счастье и судьба находятся возле очаровательной, чистой, кроткой женщины, принадлежащей тебе не только телом, но и душой. Очень скоро, через несколько дней, она и ее сестра Эва, невеста твоего брата Эдуарда, приедут сюда. Они мои воспитанницы. Сейчас они гостят у своей родственницы Юдифи Бюртель, прекрасной женщины. И вы думаете, я полюблю Марию? Чтобы не любить ее, нужно быть слепым и глухим. Красота этой молодой девушки овладеет твоим сердцем, будь оно даже из мрамора. И ты не ошибешься, женившись на ней. Но постарайся освободить свое сердце и забыть о мнимом сне». «Батюшка, мне пришла в голову мысль. Вы доверяете Казилю?» «Конечно. Тогда вы должны согласиться. Если мое приключение происходило не во сне, то Казиль не заслуживает вашего доверия». «Почему?» «Потому что он непременно должен был стать сообщником таинственной незнакомки. Меня не могли бы унести спящим из храма Шивы без его согласия». «Смотри, не ошибись. Если ты обвиняешь Казиля, то должен тогда обвинить и Стопа». «Почему?» «Разве Стоп, как и Казиль, не находился рядом с тобой?» «Да, но Стоп спал так же крепко, как и я». «А почему не допустить, что и Казиль тоже задремал?» «Он мне сказал, что не спал». Джон Малькольм пожал плечами. Казиль мог солгать, сам того не подозревая. Наркотик оказал на него такое же воздействие, как и на тебя, и на Стопа. Все это очень просто. Я знаю Казиля, Он воплощение преданности, признательная душа, честная, правдивая натура. Ничто не поколеблет моего доверия к нему». Джордж был побежден. Разговор между отцом и сыном продолжался, но тема переменилась. Нам здесь предстоит дать некоторые пояснения. Семья Малькольмов происходила из древнего, знаменитого рода и обладала некогда громадным состоянием. Генри Малькольм, отец сэра Джона, вел веселую жизнь. У него было несколько сотен прекрасных лошадей. Он проводил время на охоте, давал блистательные обеды для аристократии графства, был заядлым любителем прекрасного пола. Но вот жена его умерла, сам он разорился и окончил жизнь на дуэли из-за прекрасных глаз балетной танцовщицы театра Друри-Лейн. Умирая, он оставил запутанное состояние и единственного 12-летнего сына. Ребенка поместили в пансион, а юристы взялись поправить расстроенные финансы. Мы знаем, как действуют такие люди. В Англии они поступают так же, как и во Франции. Под предлогом «распутать дела» они так их запутали, что через 3 года после нескончаемых процессов Джону Малькольму от состояния, которое оценивалось примерно в 300 тысяч годового дохода, остался только скромный доход в 500 фунтов стерлингов и маленький дом в Нортумберленде в очаровательном живописном местечке. 12 тысяч дохода не считаются в Англии бедностью, но в то же время они недостаточны для жизни дворянина из хорошего дома. Джон Малькольм, блистательно завершив учебу, решил, что ему необходимо сделать карьеру, поэтому он бросился в лабиринт юриспруденции. Обладая древним именем, он мог сделать партию и женитьбой поправить свои дела. Но подобная мысль даже не могла прийти ему в голову, потому что молодой человек безумно влюбился в прелестную девушку, достойную подобной любви, но не имевшую другого приданого, кроме красоты, ума и добродетели. Он женился на ней, и у них родилось 2 детей – Джордж и Эдуард. Джон Малькольм был счастливейшим человеком до того дня, когда внезапная смерть похитила у него молодую жену. Казалось, он не перенесет удара, и если не умрет, то, по крайней мере, потеряет рассудок. И в самом деле Джон Малькольм, чувствуя, что сходит с ума от отчаяния, хотел покончить с собой, чтобы соединиться с той, которую так сильно любил. Но, к счастью, вовремя вспомнил, что он отец. Чувство долга одержало верх и вернуло его к жизни. «Я буду жить для своих сыновей», — решил он. С этого момента он очень много работает, и скоро его труды достойно вознаграждаются. Административный совет Ост-Индской компании предложил ему место главного судьи в Бенаресской провинции. Всем известно, с какой поистине царской милостью одаряет Ост-Индская компания тех, кто преданно служит ей. Джон Малькольм решил, что это предложение даст ему возможность за несколько лет сколотить надежное состояние для сыновей, и даже не подумав о смертельных опасностях, которые ожидают всякого европейца в Индии, принял предложение. Поместив детей в колледж, он немедленно отправился к месту назначения. Вернулся он через 10 лет, взяв многомесячный отпуск. Старшему сыну Джорджу было тогда 23 года, а младшему Эдуарду 19. Оба, окончив учебу, жили в замке Осбери, как настоящие дворяне, имея благодаря отцу все. Джон Малькольм счастливо прожил с сыновьями около 6 месяцев, и сердце его билось от гордости за своих красивых, сильных сыновей. Когда наступило время отъезда, оба сына, не желая разлучаться с отцом, просили позволения сопровождать его. Джон Малькольм, тронутый их привязанностью, чуть было не согласился на эту просьбу и едва не воскликнул: «Да, милые дети, мы больше никогда не расстанемся, я беру вас с собой». Но, подумав о вредном индийском климате, эпидемиях, диких животных, о ненависти коренных жителей к иностранцам, он ответил: «Я возьму с собой кого-нибудь одного, другой же пока останется в Англии». «Хорошо», — сказал Джордж, — «я старший, и поэтому я последую за вами». «Но почему же не я, брат?» — возразил Эдуард. — Будет большой несправедливостью учитывать возраст, который здесь не имеет значения. И между братьями начался спор, длившийся бы до бесконечности, если бы им не пришло в голову бросить жребий. Случай благоприятствовал младшему, и Эдуард с восторгом закричал: — «Батюшка, я еду с вами!» Глаза Джорджа наполнились слезами. — «Мальчик мой, — сказал ему отец, взяв его за руки, — наберись мужества и терпения. Ты ненадолго останешься в Англии. Скоро присоединишься к нам». «Вы обещаете мне это?» — с надеждой спросил Джордж. «Клянусь тебе». «И когда же это случится?» «Как только я получу уверенность в том, что климат и новые обычаи Ост-Индии не расстроят здоровье Эдуарда». Через день после этой семейной сцены Джон Малькольм с младшим сыном сели на корабль, отправлявшийся в Индию. Джордж, немного утешенный обещанием отца, продолжал вести в Осбери спокойную, однообразную жизнь деревенского дворянина, не забывая по несколько часов в день отдавать изучению индусского языка по книгам, присылаемым отцом. Прошло 6 лет. В течение этого времени несколько поездок в Лондон и 4-месячное путешествие по Франции стали единственным развлечением Джорджа Малькольма. Каждый месяц он получал письма от отца или от Эдуарда. День, в который приходило ожидаемое послание в Осбери, был для Джорджа днем радости. Однажды, в конце 6-го года разлуки, Джордж собирался на охоту за зайцами. Уже были подготовлены собаки, и лошадь с нетерпением била копытами землю. Джордж поправил шпоры и, взяв хлыст с рукояткой слоновой кости, приготовился выйти из комнаты, как внезапно вбежал Стоп, размахивая над головой письмом. «Ваша честь! Ваша честь! Хорошая новость! Письмо оттуда!» «Оттуда» означало Ост-Индию.